и кофту. На работу я завтра пойду к Клавдии. Приняли. Порфирий не мог спокойно усидеть на скамье, ходил все время по избе из угла в угол. Непонятная радость томила его. Он не мог в ней разобраться, чему он радуется, что завтра пойдет на работу. А ведь он работал всегда, всю жизнь, и никогда работа ему не доставляла большой радости. Болели мускулы, ныла спина, и хотелось часто на полученные за работу деньги кутнуть так, чтобы стихло скорее, забылась тупая ноющая боль в пояснице, и налились бы горячим током крови, словно избитые плечи и руки. Чему он теперь радуется? Что есть у него свой дом, крыша над головой, и в доме родной ему человек? Но ведь этот дом у него был и прежде, и крыша на нем была крепче, и как ни бедно он жил, а в доме было все-таки чуть побогаче. И ни теща, ни Клавдия жила с ним в одном доме, а Лиза, жена его, которую он любил, хотя и не знал, как открыть ей свою любовь. Чему же он радуется? Так бывало с ним иногда и в тайге, на нехоженных давно тропинках. Почему-то запомнился этот лес однообразным, черным, угрюмым. И вот он снова идет там, но теперь частые блики света лежат на сучках деревьев, пестрят узорами тропинку, по сторонам поднимается нежно-зеленый молодняк подсада, которого словно прежде и в помине не было. Тонко цвиркает песенку невидимая птичка, поет заливисто, весело. Что это? Идет он не той тропой, не тем лесом? Или ожил под новым солнцем лес? Или Порфирий увидел его другими глазами? Клавдия, ничего мне не надо. Лягу спать. Утром, чтобы проснуться пораньше. Не хлопочи, ложись сама. Да как же, Порфиша. Хотя поел бы. Клавдия стояла с чугунком щей в руках. Нет, не стану. Он бросился в угол, себе на постель. Клавдия, закончив домашние хлопоты, погасила свет, маленькую керосиновую коптилку и взобралась на нары. Сразу притихла, уснула. За целый день она утомилась. Ведром поднимала на потолок землю, засыпала потолще, чтобы было теплее в избе, готовилась к зиме. Порфирий лежал, закинув за голову руки. Спать ему не хотелось. Мысли неслись беспорядочные. Какая из них важнее, нужнее, не понять. Какую крепче задержать, чтобы в ней хорошо разобраться. Одно ясно. Нашел он дорогу себе. И этой дороге теперь надо держаться. Не кричать, не ругаться в одиночку с хозяином, который тебя нанял, а потом обсчитал, обманул. Не уходить на новое место, думая, что там, может быть, окажется лучше, а так вот, с товарищами, как сегодня, всем вместе, плечом к плечу, одной думой. Так, не сомкнув во всю ночь глаз, он встал задолго до рассвета. Тихо, чтобы не разбудить Клавдию, нашарил на полке краюшку хлеба, пожевал и запил холодной водой. Вышел на крыльцо. В чуткой предрассветной тишине отчетливо доносились снизу от железной дороги ее неумолчные шумы, свистки паровозов, лязганье буферов, словно заспанные, отзывались друг другу сигнальные рожки стрелочников. Порфирий больше двух часов прождал у закрытых ворот, прежде чем его впустили во двор мастерских. В нарядной ему растолковали, что надо делать. Старший рабочий отвел его к груди железного лома и стружек, показал, куда их надо возить. Ткнул пальцем в опрокинутую поверх кучи стружек тачку. «Вот весь твой инструмент. Начинай!» Стружки, закрученные в длинные спирали, сплетались между собой, и трудно было оторвать от огромной груды посильную себе ношу. Они больно кололи босые ноги. Рукавиц Порфирию не дали. И скоро у него из пальцев засочилась кровь.